корпусами фабричными, зычными и отзывчивыми на зов, сокровенную подъязычную тайну жен от мужей и вдов от друзей тебе, подноготную тайну Евы от древа. Вот, я не более чем животное, кем-то раненое в живот. Жжет, как будто бы душу сдернули с кожи, паром в дыру ушла пресловутая ересь вздорная, именуемая душа. Христианская немочь бледная, пар припарками обложить, да ее никогда и не было, было тело, хотелось жить, жить не хочет.